Среда, 27 марта 1985 года. На рассвете стало ясно, что рыболовное судно «Анна» с хорошим уловом на борту опаздывает в порт. Плохой ход и отказ трюмных помп угрожал опозданием на рынок в Мероке. Команда «Анны» была готова прибегнуть к ручным помпам, когда они заметили нечто похожее на пустую белую шлюпку милях в 5 к западу. Даже с биноклем капитан не мог ручаться, что это не просто плавучий обломок, так как легкая зыбь мешала смотреть, а утренний туман создавал миражный эффект. Из-за собственных трудностей «Анна» была не в состоянии заняться лодкой. Не могла она также вызвать помощь по радио, так как радио не работало. Поэтому капитан не сделал того, что обязан был сделать по закону. Когда они, наконец, вернулись в порт, капитан бросился к начальнику порта, помня о вознаграждении. Начальник засмеялся. — Вы уже 317-й претендент. Масса случаев. Гарри уже привык к разочарованиям, но мысль, что у него оставалось всего 5 дней, угнетала его. Впереди на фоне неба вновь возник силуэт Джоуна. Самолет-амфибия взял курс на северо-запад, на Пауэ, после очередного ложного сигнала. «Ну, он сделал все, что мог», — говорил он себе. Джоун закричал, обернувшись. «Кэрри на радиосвязи! Он получил от береговой охраны сообщение еще об одной лодке в 18 милях к юго-западу от Мероока. Это город на побережье Айрен-Джая, милях в 200 к востоку от Танджанквелса. Тот самый Гарри. Сколько нужно туда добираться? Если повернем туда сразу, то около 1,5 часов. Я скажу точно через 2 минуты. Окей, Джон, вперед!» Гарри взял наушники и услышал дребезжащий голос Кэрри. «Кажется, наконец, что-то интересное. Теоретически они могут быть в этом районе, если их отнесло прибрежным течением к востоку, мимо Пулау-Сударса, в этот залив. Ну что ж, будем прочесывать южную часть района и следовать за течением», — отозвался Джон, водя пальцем по карте. Море внизу выглядело, как бескрайняя пустыня. «Гарри», — сказал Кэрри, — «скрестите пальцы!» Кэрри неуверенно заговорил. «Если вы их найдете, помните, Гарри, что они долго были в море. Понимаете, всякие, специфические последствия. Медики говорят, что обычно те, кто выжил, ни с кем не разговаривают, чтобы забыть. Понимаете?» «Не считайте, что я сам не думал об этом», — ответил Гарри. Небо, как обычно, было лазурно ясным. Смотреть на слепящий блеск воды было так же трудно, как и на солнце. — Ты уверена, что она умерла? — прохрипела Кэрри. Она только что проснулась. Нагнувшись над телом в бесформенных тряпках, Анни кивнула. Под полупросвечивающей кожей сильваны уже не циркулировала кровь. Ее незрячие глаза, не мигая, смотрели в небо. «Наверное, она умерла несколько часов назад», — простонала Анни. Никогда она не могла забыть глаз Кэрри в эту минуту. «Я не могу поверить», — всхлипнула Кэрри. «Я боюсь, с нами со всеми это будет...» Анни ласково погладила Сильвану по волосам. Она сказала: «Ну, теперь начнется». «Конечно, так не будет!» — прохрипела Кэрри. «Не будет», — твердо сказала Анни. «Мы уже многое выдержали». 14 дней, — ответила Анни. «Не надо будить других», — сказала Кэрри, не глядя на Сильвану. Блестящие черные плавники окружили лодку. Кэрри прошептала: «Здесь 9 этих тварей. Нельзя им ее отдавать». «Я надеюсь, никто из нас им не достанется», — ответила Анни. «Мы будем дрейфовать, пока не превратимся в высохшие скелеты». Приглушенные рыдания Анни пробудили Петти от кошмарного дикого сна, в котором она пыталась проглотить глаза Сьюзи. Но рот ее слишком высох, и глаз застрял в горле. Петти не могла дышать. Он душил ее. Она проснулась и села. Она и вправду не могла глотать, в горле пересохло, но, слава богу, рот был пуст. Сильвана умерла. Плача, сказала Анни. Петти хрипло спросила, чего же вы плачете? Ведь это значит, что мы выживем. Быстро перережьте ей горло. Где ковш? Анни задохнулась. Да ты что, Петти? Петти, не отвечая, встала на колени, дрожащей рукой, пытаясь достать ковш. Сильвана умерла, а я жива и собираюсь оставаться в живых как можно дольше. Петти вытащила нож, и глаза ее были свирепыми и решительными, как у волка в гавани. «Отбери у нее нож, Кэрри!» — велела Анни. «Она просто зарежет меня», — прошептала Кэрри, — «а драка может перевернуть лодку». «Вы что, не видите?» — дико спросила Петти. «Это ведь дар Божий! Теперь не надо делать ничего ужасного, чтобы выжить!» «Господи!» — простонала Анни. «Это людоедство! И это, по-твоему, не ужасно? Ты хочешь позволить первобытному табу убить тебя?» — завизжала Петти, собрав последние силы. «Не хочешь принять Божий дар? Тут и еда, и питье!» Она показала на костлявое тело Сильваны. Когда Петти замахнулась ножом, Кэрри отвернулась, не в силах ни помешать, ни видеть то, что произойдет. И тут она увидела его. «Петти!» — пронзительно закричала Кэрри. «Посмотри вверх, налево!» Анни и Петти вдвоем подняли головы. Петти застыла с ножом в руке. «Самолет!» — закричала она, глядя на черное пятнышко, появившееся в высоте на северо-западе. «Кэрри! Ракеты!» — хриплым шепотом сказала Анни. Болезненно, с трудом Кэрри наклонилась, чтобы открыть ящик, и стала искать их на ощупь. Обе ее ладони были покрыты трещинами. У Петти левая была ободрана и непригодна к работе, поэтому Кэрри передавала ракеты Анни. «Осторожно!» — крикнула Петти, когда Анни, у которой дрожали ноги, забралась на среднюю банку. — Не надо, упадешь! — упрашивала Кэрри. — Слезай! Руки у Анни тряслись. Она взяла ракету в левую руку, вспоминая Петти, и надеясь, что не обожжется. Пальцы не слушались. Наконец ей удалось вытащить шнур, и она с силой рванула. Лодка сильно покачнулась. Но других последствий не было. «Давай еще!» — крикнула Петти. Самолет приближался, но он держал курс на восток, то есть должен был удаляться от них. Вторая ракета с шумом зажглась, но упала в воду, не поднявшись выше 20 футов. Никто из женщин не двигался. Анни сделала еще одну попытку. Она едва стояла. Ракета взлетела, ярко вспыхнув, и так же быстро упала. «Он нас не видит!» — прохрипела Петти. «Надо еще, пока не скрылся!» Когда Кэрри давала Анне следующую ракету, Петти завопила: «Смотрите!» Серебристый в солнечном сиянии самолет-амфибия изменил курс и направился прямо к лодке. Зачарованные, не смеющие верить своим глазам, женщины наблюдали, как серебристо-голубой самолет увеличивается в размерах. Он был все ближе и ниже. Он был уже в 50 ярдах справа. Затем описал круг, явно собираясь сесть на воду. Петти сорвала накидку, пытаясь ею помахать, но слишком ослабела. Кэрри хотела закричать, но не смогла. Анни дышала очень осторожно, словно вздохне она поглубже, дыхание остановилось бы. Самолет-амфибия плавно спустился, затем быстро сел на воду, взметнув тучи брызг. Он замедлил движение, но прежде чем он стал, В открывшееся отверстие вылез какой-то человек. Он энергично махал женщинам и что-то кричал, сложив руки рупором, но они не слышали его за ревом двигателя. Не веря своим глазам, женщины молча наблюдали, как высокий, исхудалый человек в белой рубашке и тропических шортах карабкался по фюзеляжу на нижнее левое крыло. Пилот вручил ему какой-то черный предмет. Мужчина остановился, держась за опору, и стал притопывать ногами. Предмет постепенно стал расти. «Надувная лодка!» — крикнула Петти. «Он собирается забрать нас!» У пилота в руках появилась фляга. «Вода!» — выдохнула Кэрри. А Анни прошептала. «Это же Гарри!» Чувство, похожее на счастье, которого она уже перестала ожидать, оживило ее истощенное тело. — Не будь смешной, — прошептала Петти. — Разве такое может быть? Она подумала, что не все ли равно, кто это. Кэрри наклонилась над Сьюзи, которая лежала в передней части шлюпки. — Сьюзи, нас сейчас спасут. Самолет прилетел, ты слышишь? Сьюзи не двигалась и не проявляла признаков жизни. «Господи!» — молила Кэрри. «Не забирай еще и Сьюзи!» Не веря своим глазам, Анни смотрела, как пилот передавал человеку в лодке подвесной мотор и припас. Громадина-амфибия остановилась, исполненная важности, не обращая внимания на назойливых акул. Мужчина сел в лодку и включил мотор. Лодка тронулась. Петти плакала от радости, хотя и без слез тело было слишком обезвожено. Слава Богу, она этого не сделала. Теперь Анни узнала не только знакомый силуэт, но и лицо. На ее собственном, истощенном и огрубевшем, как скорлупа ореха, лице появилось подобие улыбки. Это точно Гарри. Гарри снова наклонилась над вызывающей печаль маленькой фигуркой. Почему самолет не появился чуть раньше? Всего несколько часов отделяли для Сьюзи жизнь от смерти. Кэрри хрипло крикнула. «Сьюзи! Он здесь! Это правда Гарри?» Но не надеялась, что ее услышат. Сьюзи слабо моргнула и прошептала потрескавшимися губами. «Где же его до сих пор носило?» Конец книги. Январь 1996 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.